Глава 50. Видение затворника Аввы Георгия. Скифополь был вторым главным городом Палестины. Там мы видели с Аввою Анастасием, который передал нам рассказ о затворнике Авве Георгии. «Однажды ночью я встал, чтобы ударить в Била, он был канонархом, и слышу, что старец плачет. Подойдя к нему, я спросил: «О чем ты так плачешь, Авва?» Старец молчал. «Скажи же мне о причине твоего плача», — продолжал я спрашивать. «Как мне не плакать?» — сказал старец, вздохнувший из глубины души, «когда Господь наш прогневался на нас. Мне казалось, чадо, что я стою пред кем-то, сидящим на высоком престоле. Многие-многие тысячи обстоят вокруг престола, умоляя его о чем-то, но он не склоняется на их молитвы. И приблизилась к нему некая жена, облеченная в порфиру. Припадши к нему, она воскликнула: «Умилостивись же, хотя ради меня!» Но он остался непреклонен. «Вот почему я плачу и рыдаю в сильном страхе за то, что угрожает нам». Он рассказал мне об этом в четверток утром. А на следующий день, в пятницу, часу в 9, произошло страшное землетрясение, разрушившее города Приморской Финикии. Тот же Авва Анастасий рассказал нам еще об этом старце. Спустя немного времени стоял он у окна и начал горько плакать. «Увы, брат, — говорил старец, — никакого сокрушения сердечного нет у нас. Пребываем в нерадении, и я боюсь, что мы при дверях, и гнев Божий постиг нас. И на следующий день виден был огонь на небе».